Четвертый. Закон навигации. Каждый может вращать штурвал корабля, но для прокладывания курса требуется лидер. В 1911 году две группы исследователей отправились для выполнения невероятной по сложности задачи. Хотя они выбирали разные стратегии и маршруты, лидеры обоих команд поставили перед собой одну и ту же цель – первыми в истории достигнуть Южного полюса. Их истории представляют собой две роковые иллюстрации закона навигации, разница между которыми – это разница между жизнью и смертью. Одну из указанных групп возглавлял норвежский исследователь Руаль Адмундсен. Как ни странно, Адмундсен первоначально вообще не намеревался отправляться в Антарктику. Его желание состояло в том, чтобы оказаться первым человеком, который достигнет Северного полюса. Но когда Адмундсен обнаружил, что его опередил в этом Роберт Пири, он кардинально изменил свою цель и направился к противоположному концу Земли. Будь то север или юг, он знал, что проделанное им тщательное планирование обязательно должно окупиться и дать плоды. Адмундсен тщательно планирует курс. Прежде чем собранная им команда отправилась в путь, Адмундсен кропотливо спланировал всю экспедицию. Он изучил методы эскимосов и других опытных арктических обитателей и путешественников, после чего определил, что наилучший порядок действий – транспортировать все необходимое оснащение и запасы на собачьих упряжках. Когда он комплектовал группу, то подбирал опытных лыжников и специалистов по обращению с собаками. Его стратегия была проста. В ходе путешествия основную часть работы должны были проделать собаки, но с их помощью планировалось преодолевать ежедневно от 15 до 20 миль за 6 часов. Такой график оставлял бы множество незанятого времени, позволяя и собакам, и людям каждый день хорошо отдохнуть, перед тем, как на следующий день отправиться в путь. Предусмотрительность Адмундсена и его внимание к деталям были просто невероятными. По всему маршруту он расставлял промежуточные склады, заполняя их необходимыми запасами. Благодаря этому участники экспедиции не должны были на протяжении всего путешествия вести с собой все запасы продовольствия и топлива. Кроме того, он снабдил своих людей наилучшим оборудованием. Адмундсен тщательно рассмотрел каждый возможный аспект предстоящего похода, глубоко продумал мелочи и соответствующим образом все спланировал. Эта предусмотрительность в полной мере окупилась. Самая серьезная проблема, с которой они столкнулись во время экспедиции, был воспалившийся зуб у одного из участников, его пришлось вырвать. Скотт нарушил закон навигации. Вторую группу отважных возглавлял Роберт Фолкон Скотт, британский военно-морской офицер, который до этого уже проводил кое-какие исследования в районе Антарктики. Экспедиция Скотта была полной противоположностью той, которой руководил Адмундсен. Вместо собачьих упряжек Скотт решил воспользоваться мотосанями и мохнатыми пони. Их проблемы начались, когда уже на пятый день экспедиции на мотосанях прекратили работать двигатели. Пони при таких экстремально низких температурах тоже проявили себя далеко не лучшим образом. Когда они достигли подножия трансантарктических гор, этих бедных животных пришлось пристрелить. В результате дело кончилось тем, что 90-килограммовые сани вынуждены были буксировать сами члены команды Скотта. Это был адский труд. Скотт не уделил должного внимания и прочему снаряжению своей группы. Одежда у них была так плохо продумана и пригнана, что все путешественники оказались обмороженными. Членам экспедиции приходилось каждое утро тратить по целому часу только на то, чтобы натянуть ботинки на свои раздутые, мертвевшие от гангрены ноги. А из-за неподходящих защитных очков, которыми запасся Скотт, каждый из них страдал снежной слепотой. В довершение всего прочего, экспедиция постоянно испытывала нехватку продовольствия и воды. Это также было вызвано плохим планированием со стороны Скотта. Склады для размещения запасов, которые создавал Скотт, были недостаточно укомплектованы продуктами, слишком далеко расположены друг от друга и зачастую плохо обозначены на местности, из-за чего их было очень трудно найти. Поскольку экспедиции хронически недоставало топлива, чтобы растапливать снег, организм всех полярников подвергся сильному обезвоживанию. Наконец, ситуацию еще более усугубило в последнюю минуту принятое Скоттом решение включить в состав похода пятого участника, хотя все запасы были заготовлены в расчете всего на 4 человек. Через 10 недель, преодолев изнурительные 800 миль или почти 1300 километров, истощенная группа Скотта 17 января 1912 года наконец достигла Южного полюса. Там они нашли развивающийся на ветру норвежский флаг и письмо от Адмундсена. Вторая команда, ведома хорошим лидером, опередила их достижение и поставлена цели почти на месяц. Если вы живете не в соответствии с законом навигации... Каким бы плохим ни было путешествие группы Скотта к полюсу, оно оказалось не самой худшей частью их истории. Обратный поход был просто ужасающим. Скотт и его люди голодали и страдали от цинги. Но Скотт, до самого конца проявлявший неспособность к навигации и лидерству, словно забыл об их тяжелом положении. В ситуации катастрофической нехватки времени и продовольствия Скотт настоял, чтобы на обратном пути они собрали и взяли с собой 14 килограммов геологических образцов, совершенно лишний вес, который должны были нести в конец изнуренные люди. Экспедиция продвигалась все медленнее и медленнее. Один из членов экспедиции впал в оцепенение и умер. Другой, Лоренс Оутс, находился в кошмарном физическом состоянии. Бывший армейский офицер, которого первоначально включили в состав участников с целью заботиться о пони, обморозился настолько серьезно, что мог передвигаться с огромным трудом. Поскольку этот мужественный человек полагал, что ставит под угрозу выживание остальных членов команды, то, как сказано в дневнике экспедиции, Оутс преднамеренно вышел из палатки во время сильной снежной бури, чтобы избавить группу от себя, как от явной обузы. Прежде чем покинуть палатку и отправиться навстречу Бурану, он просто сказал: «Я выйду наружу. Возможно, это займет некоторое время». Скотт и два последних члена его экспедиции смогли продвинуться на север лишь немногим дальше, прежде чем окончательно сдаться. Обратное путешествие длилось уже 2 месяца, они все еще находились на расстоянии 240 километров от базового лагеря. Это место и было местом их гибели. Мы знаем всю эту трагическую историю только потому, что они потратили последние часы жизни на внесение записи в дневники. Среди последних слов Скотта были такие: «Мы умрем как джентльмены. Думаю, это покажет, что дух отваги, силы и стойкости не покинул человеческую расу». Скотт обладал мужеством, но не качествами лидера. Поскольку этот храбрый человек был не способен жить в соответствии с законом навигации, то и он сам, и его спутники погибли. Поборники нуждаются в таких лидерах, которые способны эффективно прокладывать для них маршрут. Когда доводится столкнуться с ситуацией, где выбор стоит между жизнью и смертью, указанная потребность становится до более очевидной. Но даже в тех случаях, когда последствия не столь серьезны, эта надобность столь же велика. Истина такова, что каждый может вращать штурвал корабля, но для прокладывания курса требуется лидер, таков закон навигации. Навигаторы заранее видят все путешествие. Председатель правления электротехнического гиганта General Electric Джек Уэлч утверждает: «Хороший лидер неизменно остается сфокусированным. Управляет направлением своего движения лучше, чем допускать, чтобы оно управляло вами». Уэлч прав, но лидеры-навигаторы, которые прокладывают курс, делают больше, нежели просто управляют тем, в каком направлении движутся они и ведомые ими люди. Прежде чем покинуть гавань, такие штурманы просматривают в уме все предстоящее путешествие. Они прекрасно представляют пункт назначения, понимают, какие усилия потребуются, чтобы добраться туда, им известно, кого нужно включить в команду корабля для успеха экспедиции, и они распознают препятствия намного раньше, чем те реально появляются на горизонте. Лерой Эймс, автор книги «Будьте таким лидером, как сами задумали», пишет: «Лидер – это человек, который видит больше, чем видят другие, который видит дальше, чем видят другие, и который замечает раньше, чем заметят другие». Чем крупнее организация, тем с большей отчетливостью лидер должен быть способен предвидеть грядущие события. Это верно потому, что уже сама ее численность делает внесение поправок в курс в середине маршрута весьма затруднительным. А в случае совершения ошибок они воздействуют на гораздо большее количество людей, чем когда вы путешествуете в одиночку, либо всего лишь с несколькими спутниками. Катастрофа, показанная в фильме «Титаник», является хорошим примером такого рода проблемы. Команда этого колоссального лайнера не смогла заглянуть достаточно далеко вперед, чтобы избежать столкновения с айсбергом, а потом, когда этот грозный объект уже был обнаружен, из-за большого размера судна экипаж не сумел произвести маневр, достаточный для изменения курса. Результатом явилось то, что свыше 1000 человек расстались с жизнью. Куда движется лидер? Первоклассные навигаторы никогда не упускают из виду, что от них и их способности хорошо пролагать курс зависят другие люди. В книге Джеймса А. Отри «Жизнь и работа. Менеджер ищет смысл» я прочитал меткое выражение, которое иллюстрирует данную идею. Он сказал, что иногда доводится слышать о гибели сразу 4 военных самолетов, летящих вместе в едином строю. Причина потери сразу всех машин такова. Когда реактивные истребители летят в плотной группе, то определяет, куда будет лететь вся четверка, один из пилотов, ведущий или лидер. Другие 3 самолета сидят на крыле лидера, пристально наблюдая за ним, повторяя все его действия и следуя за ним везде, куда он направится. Какие бы эволюции ни совершал ведущий, остальная часть группы будет воспроизводить их следом за ним. Такое копирование произойдет и в том случае, если ведущий стремительно потеряет высоту в облаках или врежется в склон горы. Прежде чем забрать людей с собой в путешествие, хорошие лидеры придерживаются следующих принципов, цель которых – обеспечить предстоящей экспедиции наилучшие шансы на достижение успеха. Навигаторы опираются на прошлый опыт. Каждый прошлый успех или неудача могут послужить источником информации и мудрости, если только вы позволите им действительно быть таковыми. Успехи позволяют вам много узнать о самом себе и о том, чего вы способны добиться с помощью своих конкретных способностей и талантов. Неудачи показывают, какого рода ошибочные предположения вы делали и где ваши методы оказались порочными. Если вы не сумели учиться на собственных ошибках, то обречены на то, чтобы снова и снова терпеть неудачи. Именно поэтому эффективные навигаторы начинают с прошлого опыта. Но они, конечно же, отнюдь не заканчивают им. Навигаторы слушают, что им говорят другие. Независимо от того, как много вы извлекли из прошлого опыта, он никогда не расскажет вам всего того, что нужно знать сегодня. Именно поэтому навигаторы высшего класса собирают информацию из многих источников. Они черпают идею с членов своей лидерской команды. Они беседуют с сотрудниками своей организации с целью выяснить, что происходит на более низком уровне. И они не жалеют времени на общение с теми лидерами вне собственной организации, которые могут послужить им наставниками. Прежде чем дать обязательства, навигаторы изучают ситуацию. Я любитель действовать, и моя индивидуальность побуждает меня к спонтанным поступкам. Вдобавок ко всему, когда дело касается лидерства, я располагаю надежной интуицией. Но при всем том, я хорошо осознаю свои обязанности как лидера. Посему, прежде чем дать обязательство, которое может оказать воздействие на моих приверженцев, я провожу своего рода инвентаризацию и всесторонне продумываю разные обстоятельства. Хорошие навигаторы, прежде чем дать обязательства себе и другим, тщательно обсчитывают затраты. Навигаторы удостоверятся, что в их выводы заложены и вера, и факты. Способность прокладывать курс для других людей требует от лидера наличия позитивной психологической установки. Вы должны верить в то, что сможете полностью обеспечить своим людям все необходимое. Если вы не в состоянии уверенно совершить предстоящее путешествие в своем воображении, то вряд ли сумеете проделать его в реальной жизни. С другой стороны, вам также должна быть присуща способность реалистично видеть и воспринимать факты. Иначе вы не сможете минимизировать вред от препятствий или рационально преодолевать все те, с которыми вам предстоит столкнуться. Если вы не станете действовать широко открытыми глазами, жизнь то и дело будет огорашивать вас и наносить неожиданные удары из-под тишка. Как заметил Билл Исам, реалистично настроенные лидеры в достаточной мере объективны, чтобы свести свои иллюзии к минимуму. Они понимают, что самообман может стоить им утраты перспективного видения. Иногда трудно сбалансировать оптимизм и реализм, интуицию и планирование, веру и факты, но именно это необходимо для того, чтобы эффективно действовать в качестве лидера, прокладывающего путь. Урок навигации. Хорошо помню первый случай, когда я действительно понял важность закона навигации. Мне было 28 лет, и я возглавлял храм «Мемориал веры» в Ланкастере, штат Огайо. Это был мой второй приход. Перед тем, как я прибыл туда в 1972 году, здесь наблюдался десятилетний период застоя и полного отсутствия роста. Но к 1975 году посещаемость церкви возросла с 400 до 1000 прихожан. Я знал, что мы вполне можем продолжать расти и достичь еще большего количества верующих, но только в том случае, если построим новый зал для молитвенных собраний. Хорошая новость состояла в том, что у меня уже имелся определенный опыт строительства нового здания. Это моя первая церковь. Плохая новость состояла в том, что мой первый опыт был совсем невелик по своему объему в сравнении с предстоящим вторым. Чтобы дать вам представление о разнице, скажу, что раздевалка в детском секторе Ланкастерской церкви планировалась больше по размеру, чем вся алтарная часть в старом здании моей первой церкви. Данное серьезное мероприятие обещало стать многомиллионным проектом, более чем в 20 раз превосходящим по стоимости мое первое строительство. Но даже не это было самым серьезным препятствием. Прямо перед тем, как я вступил в должность старшего пастора в Мемориале Веры, там прошло огромное сражение по поводу другого предложения о возведении здания, причем дебаты были громогласными, ожесточенными и посеяли раздор. Я знал, что моему лидерству впервые предстоит столкнуться с подлинной оппозицией. Впереди нас ожидали бурные воды, и если я как лидер-навигатор не сумею хорошо проложить для всех нас курс, то вполне могу потопить свой корабль. Именно в то время я разработал стратегию, которую впоследствии неоднократно использовал в своей лидерской деятельности. Я записал ее в форме акростиха, чтобы всегда быть в состоянии припомнить все пункты. Продумать заранее весь порядок действий, локализовать и систематизировать цели, адресно откорректировать приоритеты, наметить ключевой персонал и уведомить его, резервировать время для одобрения плана, активно приступить к реализации, настроиться на ожидаемые проблемы, естественным образом замечать и отмечать успехи, ежедневно контролировать свой план. Этот перечень стал той первоосновой, на которой я опирался, когда готовился прокладывать курс для своих приверженцев. А теперь, возвращаясь к нашей истории, скажу, что точно знал, каким должен быть порядок действий. Если мы собирались расти и дальше, нам необходимо было построить новый зал для собраний. Я рассмотрел все реальные альтернативы и знал, что имелось лишь единственное жизнеспособное решение. Моя цель состояла в том, чтобы спроектировать и построить здание, а потом расплачиваться за него на протяжении 10 лет и в процессе этого теснее объединять всех прихожан. Кроме того, я понимал, что самое большое изменение курса ждет нас в области финансов, поскольку подобное строительство должно перевернуть наш нынешний бюджет вверх дном. Надо было начинать подготовку к общему собранию нашей конгрегации. Я наметил и запланировал его за пару месяцев вперед, чтобы дать себе время полностью подготовиться. Первое, что я сделал, поручил членам церковного совета и группе ведущих финансовых специалистов провести анализ нашего роста и картины состояния финансов за 20-летний период. Он охватывал предыдущие и последующие 10 лет. Основываясь на этом, мы определили требования к задуманному сооружению. Затем мы составили 10-летний бюджет, где детально разъяснялось, как мы надеемся решить проблему финансирования. Я также попросил, чтобы вся собранная нами информация была представлена в виде отчета объемом в 20 страниц, который я намеревался раздать всем членам конгрегации. Мне было известно, что главные барьеры на пути к успешному планированию – это страх перед изменениями, невежество, неуверенность в будущем и недостаток воображения. Я собирался сделать все, что в моих силах, дабы не позволить ни одному из указанных факторов воспрепятствовать нам. Мой следующий шаг состоял в том, чтобы поставить в известность и привлечь на свою сторону местные ключевые фигуры. Я начал с тех, кто имел наибольшее влияние, встречаясь с ними индивидуально, а иногда в маленьких группах. За несколько недель мне довелось повидаться примерно с сотней таких локальных лидеров. Я изложил им свое видение ситуации и ответил на их самые неожиданные вопросы. Если же у меня возникало ощущение, что человек колеблется во мнении относительно данного проекта, я планировал встретиться с ним снова, причем уже наверняка планировал встретиться индивидуально. Затем должно было пройти некоторое время, чтобы эти лидеры могли оказать влияние на остальных прихожан, и конгрегация одобрила строительство нового здания. Когда подошло время общего собрания конгрегации, мы были готовы к активным действиям. Мне потребовалось 2 часа, чтобы детально представить собравшимся задуманный проект. Я раздал свои 20-страничные сообщения с прилагаемыми к ним поэтажным планом здания. Кроме этого, там присутствовал финансовый анализ, смета и бюджет. В докладе я пытался ответить на каждый вопрос, который мог возникнуть у слушателей, прежде чем они смогут задать его. Я также попросил некоторых из числа наиболее влиятельных членов конгрегации выступить сразу после меня. Я ожидал столкнуться с определенной оппозицией и возражениями, но был просто потрясен, когда услышал вопросы прихожан. Их возникло всего 2. Где в здании будет располагаться увлажняющий фонтан и сколько там будет туалетов и комнат отдыха? Именно в этот момент я понял, что мы благополучно миновали коварные воды. Когда подошло время выдвинуть предложение о вынесении данного вопроса на всеобщее голосование, это сделал самый влиятельный мирянин нашего церковного прихода. Я устроил так, чтобы вторым подобное предложение внес тот из лидеров конгрегации, который ранее выступал против строительства нового здания. Когда был подведен итог, оказалось, что в пользу моего предложения проголосовали 98% участников. После того, как мы прошли эту каверзную стадию, остальная часть проекта уже не казалась столь трудной. Я непрерывно продолжал поддерживать у прихожан интерес к строительству и не давал им забыть о грядущих перспективах, время от времени снабжая хорошими новостями, которые подтверждали достигнутые нами успехи. Кроме того, я периодически пересматривал и контролировал наши планы и полученные результаты с целью удостовериться, что мы стоим на правильном пути. Курс был проложен. Все, что нам оставалось сделать, штурвалом регулировать продвижение судна. Для меня это был замечательный и поучительный опыт. В первую очередь я обнаружил, что главный секрет в законе навигации – это подготовка. Если вы хорошо подготовитесь, то внушите людям уверенность и вызовите у них доверие. Недостаток подготовки оказывает противоположный эффект. Могу сказать, что вовсе не масштаб проекта определяет его одобрение, поддержку и успех. Решающим здесь является масштаб лидера. Именно поэтому я говорю, что каждый может вращать штурвал корабля, но для прокладывания курса требуется лидер. Те лидеры, которые являются хорошими навигаторами, способны доставить своих последователей практически куда угодно.